Заткнись, они идут за нами, не смотри назад. Сколько? Джума провел по щекам ладонями, в одной руке было зеркальце. Двое, их двое. Снимем, зачем? Аллах с ними. Иттихад я ислам. Мекка. День второй. Бородатый понял все мгновенно. Жизнь, что здесь, что там, научила принимать решения быстро и жестко. Он откатился в сторону, одним движением, без рук, вскочил на ноги. «Валим!» — крикнул он в микрофон. Аслан что-то крикнул по-арабски, выхватывая пистолет, заступил дорогу. Бородатый отбил пистолет в сторону, с винтовкой ломанулся в коридор, именно ломанулся, как лось. Один из присутствовавших в комнате уже поднимал автомат, чтобы расстрелять кяффера в спину. В следующее мгновение что-то вроде шаровой молнии влетело в стекло, лопнуло ослепительно яркой вспышкой. Полыхнуло все одновременно, пламя плеснуло из всех окон, сжигая тех, кто не успел убраться из комнаты. Бородача ударило в спину волной раскаленного воздуха, швырнуло вперед. Он упал со всего размаха вперед, в глазах потемнело. Не хватало воздуха, он хватал его всем ртом, и его все равно не хватало. Шмелем врезали, сы, все равно, надо валить. Даже если шмелем, все равно надо двигаться. Ты не имеешь права проиграть. Ты из воздушного десанта. На лестнице послышались шаги, и бородатый из последних сил перехватил винтовку, которую упорно тащил за собой. Пусть один выстрел, но он будет его. За спиной занимался пожар, волны горячего воздуха ощутимо накатывали из угловой комнаты. Александр Палыч, Александр Палыч, закинув за спину автомат, парень из прикрытия по имени Владислав забросил руку снайпера себе на плечо, поднял его. Внизу разгоралась стрельба. «Валить надо, нас окружают. Карман, аптечка». Владислав понял, прислонил снайпера к стене, достал аптечку из кармана разгрузки. Достал нужный шприц, тюбик красного цвета, ширнул прямо в шею. Эта дрянь была разработана под занавес войны в Афганистане, она позволяла даже тяжело раненому вести какое-то время бой. Правда, потом последствия были хреновые, но это потом. Снайпер тяжело задышал, приходя в себя. Сердце колотилось как сумасшедшее, дыхалки не хватало, перед глазами постепенно рассеивающаяся пелена. Слышимость, как через подушку, контузия и тяжелая. Был бы в комнате, сгорел бы нах. Снайпер сделал шаг, потом еще один. Ноги были как чужие, но усилием воли он мог заставить себя переставлять их, одну за другой, и держать винтовку. А если держать, то и стрелять. Внизу что? На улице. ПК молотит. Препарат действовал, в конечностях какое-то онемение, пальцы холодные как лед, но голова все яснее и яснее. И работать все же можно. Давай вниз. Они спустились вниз, там уже пробили взрывчаткой стену в соседний дом. Хоть какой-то маневр. Русские и арабы отложили разборки на более поздний срок, неважно было кто и каким образом сдал, главное свалить. Все разборки потом. Кто будет командовать? Такой вопрос мог возникнуть. Это был родной город Хасана, он знал наизусть все его улицы, проулки, здания, а русский был в таком состоянии, что ему лишь бы самому ноги унести. «Всем не уйти», — сказал Хасан, меняя магазин. «Абдалла, Хаким, отвлечете их», и добавил что-то на арабском. Русские разобрали только слово «шахадат», обещание рая. Двое молодых людей, ни слова не говоря, пошли назад. Каждый живет для того, чтобы умереть. Вопрос лишь в том, как ты умрешь. «Надо прорываться к порту», сказал Хасан, «то ли только для своих, то ли для всех. Кто дойдет до того берега, тот спасется. Кто не дойдет, станет шахидом на пути Аллаха». Для того, чтобы стать шахидом на пути Аллаха, надо было пасть в бою против неверных или, по крайней мере, во время войны против неверных по любой причине, даже непосредственно не связанной с боевыми действиями. Здесь они собирались воевать в основном против правоверных, но подобная проблема сейчас мало кого затрагивала. Шахидом, значит, шахидом. На минарете снайпер. Что? На минарете снайпер, увереннее сказал русский, полтинник у него. Пойдем по улице, положит всех. Хасан в бешенстве рванул себя за бороду. Тогда тебе надо будет разобраться с ним, русский. Ни один из нас не сможет стрелять по минарету. Снайпер на минарете находился в уязвимой позиции, хотя при подготовке ее наверняка сочли наилучшей. Господствующая высота, но в то же время, ему приходилось сильно подставляться при стрельбе по тому, что находилось на улице. Слишком высок минарет, слишком острый угол, ему приходилось стрелять не лежа, а чуть ли не с колена. Возможно, те, кто поставил туда снайпера, сочли, что правоверные не станут стрелять по минарету мечети, обрекая себя на попадание в джаханнам и вечные муки от ревущего огня, срывающего кожу с лица. 118. Джаханнам, ад. Здесь и далее автор использует точные переводы с арабского фетв, сур Корана, ответов на вопросы правоверных авторитетных ученых, исламоведов, имеющих право давать фетхи и т.д. Но бывшему капитану воздушно-десантных войск, уволенному за дискредитацию, и до джаханнама, и до огня, было по. Ну, вы поняли. Заняв позицию внутри здания, единственную, с которой он мог стрелять по минарету, снайпер залег на пол, чтобы стрелять в окно под очень острым углом. Он понимал, что выстрел единственный, больше у него не будет. Ну, спросил он у Владислава, угнездившегося рядом с термооптическим прибором наблюдения. 119. Термооптический прибор наблюдения для охотников стоит на порядок дешевле прицела, поскольку выполнен в упрощенном варианте и не должен переносить нагрузки, возникающие при выстреле. Термооптический прибор можно купить за 80-100 тысяч рублей, в то время как американский армейский термооптический прицел стоит в Москве от 1 миллиона рублей. Он там, левее от центра, пробормотал Владислав, стреляет с колена. Мать твою, у него был обычный оптический прицел. Ни ночного, ни тем более термооптического не было. Минарет был в тени, снайпер не двигался. Один выстрел, если промах, то ответный, 50-м калибром, будет в них. На улице стреляли уже по-взрослому. Снайпер сделал ошибку. Он наверняка знал о том, что ему будет противостоять другой снайпер. Наверняка ему ставили задачу подстраховать, прикрыть ракетчика со шмелем. А может и нет, ракетчик наверняка Джафара, снайпер ордена. Далеко не факт, что Джафар сказал ордену о том, что их здесь ждет. Как бы то ни было, он выстрелил, несмотря на глушитель, бородатый это заметил, и послал ответную пулю. Только одну, но этого хватило. Их осыпало разбитым стеклом, они не рискнули разбивать стекло до выстрела. Стекло могло изменить траекторию пули 308-го, но не 338-го калибра, да еще у самого дульного среза. Есть, он упал, не двигается. Выпустил винтовку. Сделано. Через разбитое стекло они выбрались на улицу и тут же вынуждены были залечь. Стреляли все и во всех, пули летели по улице как обезумевшие светлячки. Оружие здесь было у всех, сколько угодно, и какое позволит карман. Здесь не было ни полиции, ни зачисток, чистый ислам, вороника. 120. Арабское ругательство, означать ей мягкий знак взад, произносится почти как Вероника. И сейчас проснувшиеся правоверные палили изо всех окон, выскакивали из домов с автоматами, готовые стрелять в кого угодно и сводить старые счеты. Берег реки Евфрат, речной порт Мекки, Гюрза-2, я Глаз-1, наблюдаю групповую цель на правом берегу, транспортное средство, один диско-121, диско, пулемет Дешака, также любой крупнокалиберный пулемет, Танго, террорист, Майк Танго, мусульманин-террорист, 4 танго нет, 5 танго, держу пулеметчика, Глаз-2, активность на мосту, враждебная активность на мосту. Глаз-1, наблюдаю еще одно транспортное средство на правом берегу. Один грузовик, еще один диско, наблюдаю 6 майк, танго, вооруженный АК-47. На набережной правого берега, один из пулеметчиков тот, что на грузовике не выдержал и открыл огонь. Несмотря на пламегаситель, выглядело это впечатляюще. Вспышка пламени размером с пару футбольных мячей диметром, частично слепящая ночной прицел. Глаз-1. Противник ведет огонь в мою сторону, огонь диска. Противник проявляет враждебность. Пулеметчик немного слукавил, пулемет вел огонь не по нему, а почему-то, что находилось на другом берегу. Непонятно, то ли он там увидел что-то, то ли просто решил послать горячий привет братьям по разуму на другом берегу. Но как бы то ни было, формально он вел огонь в сторону снайпера СБС, специальной лодочной службы, затаившегося под пирсом. Гюрза-1, глазам, разрешаю открыть огонь, мы выдвигаемся. Вас понял. Снайпер, имеющий позывной в эфире Глаз-1, как и все снайперы, да и вообще все разумные солдаты, относился к своему оружию более чем серьезно, ибо от него зависело, выживет он в очередной передряге или нет. Его две АФ, стандартная, 308-я, Л-96-1 и 338-я, которые полагались ему по штату как военнослужащему британской армии, были всем хороши кроме одного, Они не позволяли вести довольно беглый огонь на средней дистанции по множественным целям. Для этой цели у него была личная переделанная или 1:1 с оптическим прицелом Сусат, но он не рисковал ходить с ней в болото. Оружие довольно капризное, его скорострельность не окупается ни точностью, ни надежностью. Винтовку для выхода в болото, когда к цели выходишь на полупогруженном транспортировщике, либо и вовсе, пару дней топая по джунглям, он сделал себе сам. Русские не продавали бесшумное снайперское оружие, но он, будучи по делам валом, купил карабин «Тигр 308» со складным прикладом. Мастер-оружейник САС перебрал карабин, поставил на него нестандартное цевье с планками с четырех сторон, позволяющие устанавливать оптические прицелы НАТО. Место короткого, конусообразного пламегасителя занял американский, от Knichts «Армамент», позволяющий устанавливать глушители этой же фирмы на быстросъемном замке. Ствол отпустили на термическом оборудовании, позволяющем снять внутреннее напряжение металла. На этот карабин основным был прицел АЦК-6Х48, сейчас он установил впереди ночную насадку АНПВС-22. Получившееся у него оружие показывало на стрельбище кучность 1-2 ма 10 выстрелами на 300 метров и позволяло точно и быстро работать до 600. Оно было маневренным, удобным, неприхотливым, и снайпер брал его на задание почти всегда, за исключением тех случаев, когда предстояла работа в горах. Сейчас перекрестие прицела поднялось чуть выше, замерло у головы пулеметчика. Не так плохо работает очередями по 3 выстрела, опытный, лупит куда-то прицельно. Сначала его, потом перенос огня. Сначала тот, кто стоит на самой границе зоны обстрела, ему 2 шага сделать, и борт судна скроет его. Да и стоит он так, что скорее всего упадет в воду. И третий, не прочухает сразу, что произошло. А когда прочухает, поздно будет. Прицел светился из-за вспышек у ствола дышака и света на набережной. С левого берега, стрелкам стали отвечать, но вяло, из автоматов тем лучше. Снайпер дожал спуск. Карабин дернулся, и пулеметчик, дернувшись, пропал из прицела. Сразу же удалось снять и второго, на границе зоны обстрела. Он упал на бок и больше не шевелился. Снайпер чуть подвинул цевье, выстрелил еще раз, автоматчик исчез за каким-то большим тюком, который он использовал как укрытие. Совсем мышей не ловит. Гюрза, глазам, прикрыть мост, прикрыть мост. Мы выходим. Глаз-2 исполняю. Снайпер один увидел бегущего по пирсу ублюдка с трубой на плече. Ракетная установка на 3. Выстрел, маджахет падает. Ракетную установку снял. На той стороне, специал Баратсервице, боевые пловцы ВМФ Великобритании, предпочитали штурмовые винтовки канадской фирмы Диэймаца, те же М4, только для крайне суровых условий эксплуатации, канадские версии. Здесь, нужда заставила перейти на различные варианты АК-47 и РПК. Дело было даже не в том, что в болотистой местности и в воде они безотказнее, а в том, что они стреляли русскими патронами, которые здесь стоили намного дешевле, чем те, которые доставлялись с той стороны. Поэтому, здесь все профессиональные военные, которым приходилось много стрелять, вооружались русским оружием. Вот только, чаще всего на исходные варианты оно походило очень мало. Как насчет стандартного короткого карабина СБС, калибр 7,62 Х-39 русский, приклад от М4, хотя бывали и варианты с русскими прикладами, ствольная коробка чаще всего заказная, от русского вепря, 1,5 мм и фрезерованная, а не штампованная, рукоятка тоже нестандартная, пластиковая и с емкостью для батарейки, чаще всего от Успалм, рукоять взведения затвора чаще всего двусторонняя, увеличенная. Для этого в ствольной коробке прорезается дополнительный паз. Магазин может быть стандартный, но для облегчения его присоединения устанавливается коротенький колодец. Чаще всего боевые пловцы пользуются нестандартными магазинами, либо болгарским, на 20 патронов, с которым оружие можно носить под гражданской одеждой, либо пулеметным, на 40, если скрываться смысла нет. Впереди на цевье, сверху прицел, чаще всего ятечь с трехкратным магнифайером, сбоку фонарь и лазер, снизу дополнительная ручка, иногда с сошками внутри. Ствол короткий, как у АК-47 или его аналога, болгарского Булги, но пламегаситель нестандартный, с штатным креплением для глушителя. Глушитель, либо местного производства, русский, либо, с той стороны, чаще всего отряд Стицк, быстросъемный. Полученный карабин был не менее удобен, чем короткий вариант Диэймаца, Бронебойная пуля русского патрона могла пробить стену и убить скрывающегося за ней стрелка. Патроны стоили в полтора, а то и два, если оптом брать, раза дешевле, чем если вести с той стороны. Были и длинные карабины. Это тот же самый «Вепрь» с усиленной ствольной коробкой от РПК, только ствол укорочен до стандартного, автоматного, приклад чаще всего от «Галилы» или русский от РПК. Обвес примерно тот же самый, магазины на 40 патронов и пулеметные – на 75, которые в ближнем бою иногда высаживаются за несколько секунд. Эти штуки по огневой мощи не уступали даже миними. В одной заварушке из одного такого пулемета высадили почти 2000 патронов без единой задержки с перерывом, считай, только на смену магазина. Обычно стандартная группа СБС включала в себя 6 человек, которые делились при необходимости на 3 двойки или 2 тройки, и соотношение длинных и коротких стволов составляло примерно 1:1, плюс один ротный пулемет и одна снайперская винтовка. Британские боевые пловцы добрались до Мекки в целости и сохранности. Больше приходилось опасаться не людей, а крокодилов, которые трутся к порту, потому что там есть еда, в том числе, и сброшенные в воду трупы. Крокодилы обычно не бывают агрессивны, если сыты, но идущую на электротяге лодку крокодил может принять за соперника и атаковать, защищая свою охотничью территорию. Обошлось, они пробрались в порт, замаскировали свои транспортные средства, на которых должны были свалить отсюда сами и эвакуировать оперативную группу из города, устроили себе гнездо в самой грязи под пирсами, выставили часового и преспокойно улеглись спать. Делать все равно было нечего, надо было ждать темноты, и лучше спать, а не сидеть по пояс в дерьме и вдыхать омерзительные миазмы, которыми пропитан воздух. Местные особым благородством манер не отличались, сбрасывали кости, объедки и гадили где придется, в том числе на улицах. Экстренный вариант эвакуации, конечно, прорабатывался, но британцы надеялись, что до этого не дойдет. Никто и никогда в здравом уме не сунулся бы с боем вглубь Новой Мекки, самый максимум, принять бой в районе Ричпорта, чтобы прикрыть эвакуацию. Но когда пришел сигнал СОС, командиру пришлось быстро принимать решение, и он его принял. «Сверчок, останешься здесь, прикроешь снайпера. Через 2 часа, если не вернемся, уходите вместе. Здесь не светись». «Есть, сэр», — ответил британец, сверкающий белками глаз на вымазанном камуфляжным кремом лице. «Остальные, за мной. Работаем четверкой. Толстяк, ты в центре. Подавишь ублюдков на мосту». «Есть, сэр». Толстяком звали парня, который нес ротный пулемет. Двинулись. На пирсе царил полный бардак. Были люди, которые ночевали здесь, или опасаясь за сохранность своего товара в припортовых складах, или просто не желая тратить деньги на гостиницу. Тут, в порту было и что-то вроде постоялого двора, и небольшой бордель с женщинами, рабынями, юношами и даже маленькими мальчиками. Оружие было у всех и сейчас, подумав, что с того берега рвется банда, выскочили на улицу и открыли автоматный огонь. «С того берега, естественно», — ответили. Британцы зашли с фланга, они появились как из-под земли, все черные, в гидрокостюмах и с вымазанными черным лицами. Они понимали, что противник превосходит их минимум 10-кратно и не намерены были никого щадить. Они стреляли одиночными, в высоком темпе, постоянно продвигаясь вперед, и каждая пуля попадала в цель. «Грузовик!» — крикнул парень по кличке Шотландец, добивая остаток длинного магазина. С моста снова открыли огонь. Залегший сзади толстяк ответил. Струи пуль летели в темноте во все стороны. Пули казались огненной строчкой, прорезающей пространство, и казалось, что пройти вперед невозможно. Град пуль ротного пулемета сделал свое дело, на мосту заткнулись. Снайпер под причалом делал свое дело, правый берег молчал, там просто боялись высунуться. Прикрыть. Под прикрытием огня своих командир группы перебежал к машине. Неплохо не что-нибудь, а Мерседес, трехтонка, производство конца 90-х. Крепкая, надежная машина, если с ней все в порядке. Ключ, как в Терминаторе 2, оказался под козырьком водительского места. Мотор покашлял, если за машиной не ухаживать, то не выдержит и Мерседес, но потом вдруг схватился и бодро зачихал. Командир группы тронул машину с места пешим порядком по обезумевшим улицам не пройти. Так, еще можно попробовать. Лодочники покидали свои укрытия, запрыгивали на ходу в движущуюся машину. Толстяк устроился у сдвижной боковой двери, распахнутой как в вертолете, чтобы стрелять. Еще один спецназовец устроился в корме машины, распахнув двери, чтобы в корму не засадили из гранатомета. Машина сделала резкий поворот на выезд из порта, выскочила на дорогу. Справа, один из спецназовцев, пробравшийся вперед и сменивший магазин, открыл огонь прямо через лобовое стекло, окатив пулями портовую стражу на импровизированном блокпосту. Командир группы держал одной рукой руль, другой стрелял из пистолета в темноту. Он понимал, что ехать им до первого опытного гранатометчика, но пока что они ехали. Центр города. РПГ на 9. Вспышка. Выстрел из русского РПГ летит с шипением, все падают. Взрыв на стене, грохот, дым. Двигаемся, двигаемся. Арабы тоже отдавали команды, только на арабском. Они с радостью бы убили и русских, и британцев, свели бы старые счеты. Однако, все понимали, что поодиночке их в землю втопчут, а вот вместе, есть шанс выбраться. От грохота автоматов закладывало уши, стреляли непрерывно. Маджахеды опомнились. Каждое окно, считай, огневая точка. У русских были подствольники, они пробивали ими по окнам, только это позволяло хоть как-то двигаться. Пошел, вперед. Снайпера прикрывал назначенный стрелок из русской группы. Он постоянно был рядом, не отставая дальше, чем на 3 шага. Сейчас они перебежали вперед и вынуждены были залечь у следующего перекрестка за машинами. Пуля попала в машину, за которой они залегли, их осыпало осколками стекла. Снайпер, произнеся несколько нецензурных слов, начал ползти. Черт, нельзя. Он выставил сошки, прицелился по вспышкам. Он отлично понимал, что первый выстрел его винтовки, выделяющийся на фоне канонады, сделает его приоритетной целью для всех, но и просто так подыхать не собирался. Интересно, где Джафар? Неужели сам лично не придет, не посмотрит, как добивают бывших друзей? Воистину, нет худших врагов, чем бывшие друзья. Винтовка бухнула, тяжело отдала в плечо, снова замутилась в голове. Полощущее в окне пламя пулемета погасло. Он передернул затвор, досылая новый патрон. Выстрел, ублюдок отлетел от угла вместе с куском стены. Назад. Второй номер едва затащил его назад, как совсем рядом на асфальте рванула ракета, выпущенная из РПГ, откуда-то с крыши. Грохот автоматов перекрыл бас дышака. Дегтярев Шпагин крупнокалиберный, диско, как приговор всему. Твою мать, диско на 3 часа. Пулеметчик явно был опытным, не торопил события. Пулемет был установлен в кузове старого американского пикапа с двойной кабиной. Пикап медленно продвигался вперед, и пулеметчик вел огонь короткими очередями, целясь и сберегая ствол. Его поддерживали огнем 2 или 3 автомата. Боевики высадились и продвигались рядом с машиной. Замысел ясен. Автоматчики прикрывают фланги. Пулеметчик не спеша выполняет работу, продвигаясь вперед. Как только он продвинется до самого перекрестка, снизу, а улица шла сверху вниз, к Ричпорту под небольшим уклоном появился белый большой фургон, похожий на американские деливеривены. В темном прогале остекления мелькали едва вспышки, из фургона вели огонь. Твою мать, на 12. Снайпер прицелился, с его позиции фургон был виден, и вдруг понял, что что-то не так, из фургона стреляют по зданиям. Какого хрена им стрелять по зданиям, если только на 12 не стрелять, на 12 не стрелять, не стрелять. Машина остановилась в нескольких метрах от перекрестка, из нее выскочили 2. Один с ротным пулеметом, другой с ракетной установкой РПГ. С водительского места уже сигналили фонариком свои. Пригибаясь, 2 побежали к перекрестку. Огонь на прикрытие, крикнул кто-то. Сейчас дышака мог прошибать даже кирпичные стены, не говоря уж о деревянных. Но он не мог вести огонь в 2 разные стороны, и чем ближе вооруженная пулеметом машина была к перекрестку, чем больше была мертвая зона у самой земли, куда пулемет не доставал. Они открыли огонь с обеих сторон из положения лежа. Ракетчик выскочил из-за угла и с колена положил в цель осколочную, противопехотную китайскую ракету РПГ, больше похожую на рубчатую городошную палку. Ракета попала не в сам пулемет, не в машину, а в стену рядом с машиной, взорвалась с дымом, грохотом и визгом осколков. Диско заткнулся. Сваливаем. Все в машину. Они набились в фургон как сельди в бочку, погрузили туда и раненых. Удивительно, но пока ни у британцев, ни у русских не было ни одного убитого. Раненые были, некоторые тяжелые, а убитых не было. Оставшийся прикрывать промежуточную точку отхода снайпер был намного более опытен, чем недавно попавший сюда сверчок. Он не раз работал в одиночку и знал, чего стоит опасаться, а на что не стоит обращать внимание. Пока стрелки были наверху, На пирсе, ему мало что нужно было бояться, основное внимание и основной огонь были на них. А вот сейчас, когда основная группа ушла вытаскивать провалившихся оперативников из полной задницы, вот сейчас они могли очень и очень крепко влипнуть. И его позиция, под пирсом, в темноте, из выгодной превращалась в хреновую. Он мог вести огонь только в сторону правого берега, а вот тот, кто подойдет с левого, безнаказанно пройдет по пирсу и окажется над самой его головой. И никто не гарантирует, что ублюдку не придет в голову мысль спустить вниз гранату. Прикинув, что к чему, снайпер мигнул фонариком и пошел к сверчку, залегшему у самого лаза, стараясь не шлепать по грязи и никуда не провалиться. «Надо подниматься наверх», — негромко сказал он, когда сверчок был на расстоянии вытянутой руки. «Босс сказал сидеть здесь. Пока я босс. Ни хрен тут сидеть, двигай наверх, я за тобой». По деревянным доскам пирса застучали шаги. Кар, кар, это было что-то на пушту. Снайпер не помнил, что это такое, и вспоминать не было ни времени, ни желания. Совсем рядом, что-то тяжелое шлепнулось в жидкую грязь. Твою мать, граната взорвалась, подняв фонтан воды, грязи и окатив всех, и снайпер ринулся вперед. Чуть не поскользнувшись, он выбрался наверх. Тут было что-то вроде склона, самого берега, осклизлого, но все же берега. И он, и боевики открыли огонь одновременно, боевиков было несколько и у них были автоматы. Но снайперу были видны все боевики, в полный рост, а вот боевикам были слышен только шум от отброшенных в сторону досок. И все равно, он едва не погиб, пуля задела шлем рикошетом, впечатление, как доской сбоку приложили. Пошел, хрен ли там отсиживаться. От складов вяло открыли огонь, в два или три автомата. Снайпер добил в них остатки того, что было в пистолете. Потом, распластавшись на грязных и гнилых досках пирса, начал стрелять из снайперской винтовки. Вылезший из-под пирса сверчок присоединился к нему, пробивая огнем склады. Они так это называли, пробивать, имея в виду стрельбу одиночными в высоком темпе по наиболее вероятным местам засады, даже если оттуда не ведется огонь. Потом, на пристань выскочил небольшой пикап, непонятно зачем, с него даже не стреляли, и они остановили его, водитель смылся. Пока что, они могли контролировать пирс даже вдвоем, но понимали, что это ненадолго. Как только сюда начнут сбегаться ублюдки со всего, мать его города, им просто конец. Здесь нельзя оставаться. Сэр, надо занять укрепленную позицию. Мы здесь как прыщ на заднице. Помнишь карту? Да, сэр, на въезде блокпост, не может быть, чтобы там не было пулемета. Но, сэр, нас всего двое, твою мать, сверчок, будь мужиком, там наши прошли. Ты думаешь, босс там хоть кого-то в живых оставил? Давай, шевели копытами. Машина пошла задним ходом, не разворачиваясь, не было ни времени, ни возможности, того и гляди, на узкой улице впишешься во что-нибудь, и тогда все, потерял машину, смерть, все лягут. Стреляли во все стороны, вперед, назад из всего, что было. Магазин вылетал в считанные секунды. Все понимали, что если не добраться до порта, там он уже не потребуется. Сзади справа, вылетевший из проулка пикап попытался блокировать движение, водителя убило почти сразу, под огнем повалились и другие, набившиеся в кузов маджахеды, но машина все еще стояла на дороге. Сидевший за рулем мерсо-британец, наверное, хорошо, что не видел препятствия, иначе снизил бы скорость. Мерс ударил в моторный отсек пикапа с полного хода, со скрежетом смялся бампер и часть кузова. Но Мерс шел с горы и был ощутимо тяжелее пикапа, поэтому сумел отбросить его в сторону и прорваться. Твою мать, машину шатнуло, они врезались в стоящий слева у обочины автомобиль и немного выправилось. К счастью, что улица тут была совершенно прямая, вести так на извилистой улице, задом наперед и ничего не видя, было невозможно. За машиной бежали, стреляя на ходу, маджахеды. Сидевший на правом переднем сидении русский отчаянно отстреливался из пулемета через проем стекла. Самого стекла давно уже не было. «Тапку в пол!» — крикнул кто-то из кузова. Британец прижал педаль газа, машина затряслась и пошла еще быстрее. Куда они так приедут, непонятно. Нет, все-таки эти, какой идиот назвал их серьезным противником, просто берут числом, только и всего, серьезный противник они, когда все на одного. Прорыв британского спецназа через пост, прикрывающий дорогу в порт и сконцентрированные в порту товарно-материальные ценности, привел к практически полному уничтожению дежурной смены на блокпосту. А если говорить простым языком, Четверо британцев, просто проезжая мимо, уничтожили 9 воинов Аллаха, из которых только 2 в момент нападения бодрствовали и находились на посту, 5 спали, а еще 2 занимались сексом, друг с другом. 122. Гомосексуализм в арабских странах очень распространен, при том, что Коран предусматривает смертную казнь за мужеложство. Всех подвела привычка спать на открытом воздухе. Арабы не любят спать в помещениях, спят либо на крышах, которые у них плоские, либо на земле. 7 были убиты, 2 получили серьезные ранения. К тому моменту, как на пригодную для ведения огня позицию вышли еще 2 британцев, у разгромленного блокпоста собрались остатки тех, кого британцы раздолбали в Ричпорту. При этом, никто не додумался ни выставить посты, ни организовать какую-никакую оборону, ни поставить пулеметчика на дежурное огневое средство, пикап Toyota с установленным в кузове дышака. Самозваные воины Аллаха, а их было не меньше 10, бестолково шарались на посту, пытались что-то сделать для раненых, а один, зачем-то палил в воздух из своего калашникова. Наблюдать за этим было противно. Хотя это не военные, не джихадисты, не вооруженное ополчение, обычные купцы. Правда, им давать спуску нельзя. Любой местный не имеет понятия о благородстве. Если ему на дороге попадется белый без оружия, он его обязательно украдет, даже если за 10 минут до того и не думал этого делать. Продаст на арабском базаре как вещь, положит деньги в карман и через минуту забудет. К тому же, оружие в руках, в порту, явно они их обстреляли, законная цель по любым меркам. «Готов?» – шепотом спросил снайпер. «Да, сэр, беру на себя блок и машину. Ты начинай с крайнего справа и вали, кого можешь». «Ясно, сэр, по моему выстрелу». Снайпер прицелился. Держать на весу винтовку, которая весит 7 килограммов и основной вес которой сосредоточен спереди, не слишком-то удобно. Поэтому он сел, опер локоть на колено, положил винтовку на сгиб локтя и получил таким образом одну из наиболее удобных в стрелковом спорте позиций. Хлоп. Никто даже не понял, что произошло, пальба в воздух отвлекала всех. Один из боевиков упал за машину. Хлоп. Еще один. Рядом закашлялся, залязгал автомат, при стрельбе из бесшумного АК самый громкий звук, это лязг затвора. Пули ложились менее кучно, но 2 первой же очередью свалило. Снайпер прицелился в 3-го и свалил его. Остальные поняли, что дело дряни, резво рванули под защиту стен. 2 добежали, 2 нет. Пулемет на крыше. Вижу. Пусть попробуют. У тебя есть гранаты? Да. Продвигайся вперед, я прикрою тебя отсюда. Забросай их гранатами. Пошел. Спсовец пополз вперед. Снайпер немного отвлекся, посмотрел на запад, там стреляли вовсю, трассеры взлетали до неба. Не есть хорошо. Он отвлекся и едва не пропустил, видимо, ползущего стрелка, самого молодого и неопытного из всех, заметили. А может быть, просто решили что-то сделать. Сначала в окне чекпоинта появился ствол автомата и щедро обдал свинцом окрестности, а потом абориген, решив, что теперь безопасно, попытался бросить гранату. Делал он это крайне медленно, и снайпер успел выстрелить. Пуля поразила бородатого аборигена как раз в тот момент, когда он размахнулся. Сил бросить уже не хватило. Граната выпала из ослабевшей руки на пол и взорвалась. Снайпер увидел вспышку в оконном проеме, а потом потянуло дымком. Из здания чекпоинта, хорошего, кстати, бетонного, больше не стреляли. У 72 девственниц прибавилось работы. «Сверчок, слышишь меня? Проверь здание». Он увидел, как сверчок перебежал от бетонных блоков к самому зданию, прижался к стене, потом осторожно заглянул внутрь, светя фонариком. 2 готовы, сэр. Боже, воняет. Займи позицию. Иду к тебе. Больше всего его привлек пулемет. Сама машина стояла не совсем целая, переднее стекло вынесено, на капоте дырки и оба передних колеса спущены. А вот пулемет по виду очень даже цел. И какой, Дегтярев Шпагин, настоящий диско с плечевыми упорами, тяжелым стволом с ребрением и современным дульным тормозом и зенитным прицелом. В здании чисто, сэр, доложил сверчок каким-то сдавленным голосом. Видимо, от того, что в здании, блевать тянет. Возьми пулемет, займи позицию, прикрывай на 6. Подожди, давай, сначала машину вытолкаем. Помогай. Машина повреждена, но пулемет-то цел. Вертолет появился неожиданно. Все уже забыли о его существовании, хотя до этого слышали размеренный стук его ротора где-то вверху, в небе. Они уже почти прорвались, когда вертолет появился не неожиданно низкой высоте, буквально над самыми зданиями. Кто-то крикнул «вертолет», но было уже поздно. Вертолет ударил из пулеметов, затем ракетами, фургон повело вправо и сильно подбросило. Снайпер пришел в себя от боли, грохотало со всех сторон. Он открыл глаза и понял, что один глаз видит хреново, другой, все-таки получше, но как снайпер, он на сегодня кончился, а возможно, и совсем кончился. «Держи правый фланг, черт, полмагазина осталось, держи». Никто, ни русские, ни англичане, ни шииты не собирались сдаваться просто так. Смертельные враги в другой жизни, здесь они держали оборону в угловом здании, дрались и погибали, и пролитая кровь их смешивалась на полу в посмертном ритуале братания. Они справа, справа. Подкатил еще один пикап, выпустил несколько коротких очередей из дышака. Потом, кому-то удалось попасть в пулеметчика, желающих занять его место не нашлось, машину просто бросили посреди дороги. Кому-то из джихадистов удалось точно пробить из подствольника, заряд влетел в оконный проем, хлопнул на полу как рождественская хлопушка. Со стороны улицы закричали «Аллаху Акбар», но огонь из здания продолжался. Способных вести бой в здании осталось лишь шестеро, но они продолжали стрелять, оскальзываясь на крови, метались между огневыми позициями. Один из русских из группы прикрытия добил в окно остатки ленты из своего короткого пулемета и заметил, как в паре десятков метров повалился на дорогу боевик, пытавшийся укрыться за поставленной поперек дороги легковой машиной. Лент к пулемету больше не было, совсем, но был пистолет, который здесь носили все. Старый добрый Глок, как можно больше пули как можно быстрее, и четыре запасных магазина к нему. Он достал пистолет, прицелился, поморщившись от боли. «Они уходят!» — крикнул кто-то справа, «уходит!» Огонь как-то сразу стих, и было непонятно, к чему это. Не может быть, чтобы исламисты решили оставить их в покое, и это в центре Темепки. «Внимание, слева!» — крикнул кто-то из русских. Сверху вниз, откуда они пришли, по улице, набирая ход, катилась темная, едва заметная легковушка. «Огонь! Огонь!» Они открыли огонь, но было поздно. Да и нечем почти уже было. Небольшая машина с шахидом за рулем, осыпаемая пулями, с начисто выбитым лобовым стеклом, перед самым зданием резко повернула и взорвалась. Долбанула так, что слышно было везде, в том числе в порту, мгновенная, миллисекундная вспышка, черно-серое облако дыма, ударная волна. Кого-то из маджахедов, кто не успел далеко отбежать, сбило с ног, двоих даже убило отброшенной ударной волной машиной. Кто-то прославлял Аллаха, покаравшего кефиров, кто-то стоял на коленях, блевал. Потом кто-то дал команду, и маджахеды бросились к разрушенному горящему зданию, в дым и пламя, вопя «Аллах Акбар» и стреляя из автоматов. Они боялись даже мертвых. Стрелять по ним было некому, но они прекрасно справились сами, от случайных пуль погибло еще трое. Но и они приняли шахаду, ведь даже тот, кто вышел на пути Аллаха, в дороге упал с коня, свернул шею и умер, даже тот является шахидом. Верно ведь, берег реки Евфрат, воздушное пространство Мекки. В этом мире, как впрочем и в том, орден и исламский халифат играли в странную, не всем понятную и зачастую казавшуюся просто глупой игру. Точно так же, в том мире в эту игру играли американцы и исламские экстремисты. На словах они воевали, на деле же, тайная поддержка не прекращалась никогда. После событий не так уж давних, когда стало понятно, что страны, расположенные на севере и прежде всего протекторат русской армии, относятся к ордену откровенно враждебно и не готовы терпеть его покровительство, временами перерастающую в гегемонию, стало понятно, что возросшее влияние русских, бразильцев, европейцев, надо чем-то уравнивать. Его и уравнивали, искусственно создавая угрозу в виде сильнейших государств юга. Государств, многократно превосходящих по численности населения севера и при этом исповедующих самые отмороженные варианты исламского экстремизма. Агрессивный шиизм, агрессивный суннизм, баасизм, арабский фашизм, ваххабизм. Халифат был ценен тем, что договориться с ним нормальным людям было невозможно в принципе, как нельзя договориться с бандитом, пришедшим, чтобы убить тебя самого, твою семью, забрать твой дом, твою землю и все твое имущество и жить на твоей земле в твоем доме. Халифат, главным органом власти в котором была шура муджахеддинов, включающая в себя лидеров крупных банд формирования и наиболее авторитетных радикальных мулл, уже открыто, ничего не стесняясь и никого не опасаясь, заявлял о том, что его цель – джихад до победы, то есть до поголовного уничтожения всех неверных. От слов до дела, расстояние большое, особенно если учесть то, что местное население отнюдь не горит толерантностью, не встречает чужаков с распростертыми объятиями, не дает им статус беженцев, почти поголовно вооружено и практикует смертную казнь. Но орден выверял именно такой объем техники, средств для ведения войны, боеприпасов, боевиков, которых надо сюда переправить, чтобы халифат был постоянной угрозой и никому на севере не пришло бы в голову просто покончить с ним, даже русской армии. Но в то же время халифат не должен был быть столь силен, чтобы и в самом деле объявить джихад. Одной из мер, препятствующей экспансии халифата, было то, что у него не было вертолетов. Средства, чтобы сбивать вертолеты, у них были, а вот самих вертолетов не было. В принципе, они и сами не хотели закупать вертолеты, все, что было сложнее автомобильного или танкового дизеля и требовало постоянного и сложного обслуживания, вызывало у исламистов ступор. Именно поэтому, при встречах с людьми халифата людей ордена всегда прикрывали с вертолетов. Вертолет был как бы выражением высшей власти, напоминанием о том, что помимо Аллаха, которого здесь поминали на каждом шагу, продолжая творить харам 123, грех, запрещенный шариатом, существует намного более могущественная сила, и если пойти против нее, возмездие придет намного раньше, чем от Аллаха не в загробной жизни. Оно придет прямо сейчас. Этот вертолет когда-то принадлежал 82-му авиационному полку армии США, подразделению, которое входило в состав 82-й воздушно-десантной дивизии, базирующейся в форте Брэк. Затем этот вертолет был продан одному из подразделений ДИА, службы по борьбе с наркотиками. Существовала специальная программа, согласно которой любая правоохранительная служба могла по остаточной стоимости приобретать для своих нужд подержанное военное снаряжение. ДИА была одной из самых активных в такого рода покупках. Этот вертолет, равно как и три его собрата, прошли капитальный ремонт на фабрике компании «Сикорские» и были по документам переброшены в Колумбию. Предназначением этих вертолетов было повышение мобильности агентов ДИА, борющихся с наркопосадками, но в течение года все четыре вертолета были один за другим списаны и по цене лома проданы полиции Колумбии. Но это по бумагам, а на деле их протолкнули в ворота, и они оказались здесь, в новом мире. Поскольку условия войны в том и в этом мире кардинально отличаются, в новом мире вертолеты довооружили. У УХ-60 Блацк Хавк существует спецмодификация ДАП, Дирецтацион Пенетратор, о ней мало кто знает, но она есть. Она предназначена для проникновения за линию фронта, зачистки площадок и высадки спецназа без привлечения Апачей. В колумбийских ВВС существует разработанная совместно с Израилем модификация Ястреба, Арпия, Гарпия, ударный вертолет, по мощи вооружения ненамного уступающая Ми-24. Эти вертолеты дорабатывались теми же целями, поэтому прикрыли дополнительными матами кевлара кабину и наиболее важные узлы, поставили штатные, разработанные для ударных модификаций Ястреба подкрылки и установили вооружение. Арпия вооружена четырьмя пулеметами Гау-19, здесь поставили два поборт наиболее простые, М3М, скорострельный авиационный вариант Браунинга М2. В десантном отсеке можно было поставить еще два, но за счет сокращения грузоподъемности их ставили только при вылете на ударное задание. На пилонах можно было подвешивать гондолы с пулеметами, авиапушками, блоками Хидро-70, блоками вертолетного варианта ТОВ или дополнительными топливными баками. На вертолете стояла система ФЛИР, обеспечивающая возможность слепого полета, а вот системы лазерного прицеливания, обеспечивающего запуск ТОВ, не было. Вертолет мог использоваться как платформа для запуска ТОВ, но лишь при условии наличия внешней подсветки. Сегодня задание по использованию вертолета было ограниченным. Они взлетели с орденского сторожевика, приблизившегося к эстуарию Евфрата, и пошли на Мекку. Маршрут был хорошо знакомым, так летали не раз и не два. Кроме банальной транспортной задачи, доставить переговорщиков на место и затем вывести обратно на корабль, была еще одна, о которой не проговаривалась ни одна из сторон переговоров, но которую все прекрасно понимали. Вертолет над Меккой был напоминанием живущим здесь правоверным, что в мире существует нечто другое, помимо Аллаха, но столь же сильное, мощное над всякой вещью и скорое в расчете. Ибо очередь из Минигана или Гау-19, если власти не утверждает, то сильно ее укрепляет, а расчет в случае конфликта с орденом мог быть намного более скорым, чем расчет в случае конфликта с Аллахом. Вон он, расчет, над головой висит. Это должны были знать и главари многочисленных банд, определяющие жизнь в Мекке, и простые мекканские жители, у каждого из которых был автомат, а неверный для них всегда был не более чем неверным. Командиром вертолета был майор Марк Янг. Он служил не в ВВС США, а в ВВС Национальной гвардии Миннесоты, штата, расположенного на самой границе с Канадой. До 11 сентября все, что они делали, это охотились за браконьерами, да как-то раз им довелось выслеживать с воздуха преступника, который убил троих и ушел в лес. После 11 сентября их бросили в Ирак, после которого майор Янг решил уволиться к чертовой матери из Национальной гвардии. Решение это было ошибочным. Начался экономический кризис. Многие пилоты оказались безработными. Майор успел развестись с женой и начать крепко закладывать за воротник, пока его не нашли вербовщики некой организации, сказавшие ему про то, что каждый человек имеет право на второй шанс. Он не верил, думал, что это какое-то дерьмо, связанные с мексиканской наркомафией. Они в последнее время часто использовали вертолеты для переправки дерьма через границу. И только оказавшись здесь и увидев высушенную солнцем траву у базы Северная Америка, он понял, что и в самом деле попал в какое-то странное место. На месте второго пилота сидел парень с почти схожей судьбой, но из Висконсина, фамилия у него была Робертс, двое ганнеров по бортам, техасец и аризонец, тоже хлебнули своего в Ираке. Собственно, команда так и подбиралась, все они прошли через Ирак, всем им было о чем поговорить после полетов, вспомнить старых друзей, живых и ушедших. Как писали газеты, которые иногда приходили из старого мира, смертность от суицидов прошедших Ирак и Афганистан примерно в шестеро превышает потери непосредственно в зоне боевых действий. Кое-кого из покончивших с собой они встречали здесь. Орден после последних событий всерьез занялся укреплением своего влияния, перебрасывая в этот мир и нанимая на работу ветеранов Ирака и Афганистана, чтобы иметь серьезный противовес русским. Сам майор против русских ничего особого не имел, но в то же время и не доверял им. Как сказал один журналист, русские такой злосчастный народ, что чем бы они ни занимались, голосовали на выборах, например, получалась какая-нибудь херня. Трудно было найти американца, который думал бы по-другому. Слишком часто отношения между двумя этими странами колебались от любви до ненависти. Несмотря на то, что их Блик-Хак сегодня нес дополнительные топливные баки, топлива для патрулирования над городом все равно не хватало, и пришлось дозаправляться в самой Мекке. Небольшой вертодром здесь был, на нем в основном были вертолеты, принадлежащие местным богатеям, но тут же рядом была какая-то школа, где готовили боевиков. Над ней реял черный флаг, а после каждого взрыва доносилось «Аллах Акбар». Доверие американцам такие крики не внушали. Поэтому они приземлились так, чтобы один из пулеметов смотрел на забор, разделяющий аэродром и школу, и все время, пока шла заправка, ганнеры находились у пулеметов, держа их в боевом положении. По правилам ведения боевых действий это было запрещено по соображениям безопасности, но в Мекке было не до правил. Как только взлетели, стало понятно, что что-то не то. Вертолет шел вверх тяжело, как будто перегруженный сверх регламента. Это заметили все. «Сэр, турбина греется», — заметил Робертс. «Господи», — майор понял, — «в чем дело? Эти идиоты подсунули нам некондиционное топливо. Мать их». Блик-Хак был военным вертолетом, все его механизмы были рассчитаны на эксплуатацию в экстремальных условиях. Во время войны чистого авиакеросина не всегда раздобудешь, но турбина грелась, и с ней надо было что-то делать. «Твои предложения, сэр? Другого топлива нам все равно не получить. Давайте попробуем перелить часть топлива из подвесных баков в главный, оно смешается и будет лучше». «Хорошо, действуй. Следи за турбиной, выйдет на красный, сообщай». «Так точно. По бортам, внимательнее». «Так точно, сэр». Почти стемнело. Майор выбрал оптимальный режим, чтобы давать как можно меньшую нагрузку турбинам. По мере выработки некондиционки, из баков пойдет нормальное топливо и все будет ок. Только бы не произошло что-то прямо сейчас в экстремальных режимах, турбина ни черта не выдержит. Под брюхом плыла Мекка. Город непонятный, загадочный, самыми высотными зданиями здесь были мечети с их тонкими шпилями минаретов. Как и всякий западный человек, да еще прошедший Ирак, майор научился опасаться Востока. Здесь живут люди, в ужасающей грязи, скученности, нищете, отсталости, здесь нет ни врачей, ни школ. Но как только они приходили и пытались сделать что-то, чтобы было лучше, Эти люди брали автомат или фугас и шли на дорогу. Им нравилось то, как они живут, и ничего другого они не хотели. «Ястреб, как принимаешь?» – запросил рация. «Принимаю отлично. Что у тебя?» – спросил майор. «Проверь шестой квадрат, там подозрительное движение». Снайпер докладывает о подозрительном движении. «Принял». Майор чуть отклонил рычаг. Они летали как в начале 90-х. На этом вертолете приборы ночного видения уже были, ночная доска тоже, а вот термооптики еще не было. «Шестой квадрат». «Принял». Откровенно говоря, без термооптики шансы разобраться ночью в ситуации были близки к нулю. Расчет был на то, что если кто и замышляет недоброе, услышав вертолет, он откажется от своих намерений. Что с турбинами? Держится. На 65%. Сам майор глянул на указатель, показывающий температуру выхлопных газов в турбине. В красную зону он не вышел. Окей, что внизу? Движения нет. Повнимательнее, по бортам. Иногда майор думал, а вот что это за ерунда такая? Новый мир, словно земля, данная Богом людям после того, как они загадили первую. Так мало людей здесь и в самом деле было мало людей. Бери участок и хозяйствуй, как во времена Гамстеда. 124. Гамстед – название участка определенного размера, который во времена покорения Дикого Запада мог взять любой желающий и хозяйствовать там. И все равно, люди не могут удержаться от того, чтобы вести войну, устраивать всяческие интриги, поддерживать врагов. Те, что жили внизу, грязные, бородатые, косматые, вооруженные автоматами и устраивающие разбойные набеги, были врагами им, белым законопослушным христианам. Эти обвиняют их в неверии и греховности, но сами торгуют наркотиками, трахают детей, вырезают целые семьи, разбойничают на дорогах. Кажется, все понятно, кто зло и кто добро. Но орден почему-то зачастил именно к этим, бородатым, косматым и с автоматами. Внимание справа! Подал сигнал один из ганнеров. Вспышка, вспышка. Сигнал вспышка для вертолетчиков, прошедших Афганистан и Ирак, означал, что дела пошли хреново. Майор бросил вертолет в сторону и вниз, одновременно увеличивая скорость. Если это ракета, надо сбить прицел. Нет захвата, нет захвата. 240, 220, 200. Второй пилот отсчитывал расстояние от поверхности. Выравниваю. Нет хвоста, нет хвоста. Это означало, что по ним не выстрелили, а вспышка означает что-то другое. Оверлорд, я Дельта-2-1. Дельта-2-1. Вспышка в шестом квадрате, похоже на сильный взрыв. Турбины греются, крикнул второй пилот. Твою мать, какой дрянью они там топливо бодяжили. Оверлорд, я Дельта-2-1. Как принимаешь? Дельта-2-1, я Оверлорд. Выходите в шестой квадрат, режим ожидания. Ниже 200 не снижаться. Оверлорд, я Дельта-2, вас понял. У меня технические проблемы, но пока ок. Не успели они занять исходную, а внизу уже разгоралась перестрелка. Как поступил приказ отслеживать ситуацию и сообщать, по мере ее развития. В том мире, современные вертолеты были оснащены приборами наблюдения, позволяющими передавать картинку прямо в командный центр, через спутник, не отвлекая экипаж вертолета. Таким образом, каждый летательный аппарат одновременно являлся и разведывательной платформой. Здесь не было ни беспилотников, ни спутников, потому приходилось воевать по старинке, как в Сомали, когда информация передавалась с вертолета управления поля боя, где была аппаратура наблюдения и разведки и два опытных офицера. В Сомали, кстати, это не помогло, операция по захвату Айдида закончилась настоящей катастрофой. Судя по тому, что они увидели, какая-то группа пыталась уйти к Евфрату по улицам. Шансов на это было немного, они подбили с воздуха транспорт, заставили укрыться в строении, после чего отряды боевиков обложили смельчаков со всех сторон. Кто бы это ни был, ребята крепкие, живыми не сдался никто, судя по тому, что удалось увидеть через ПНВ, отстреливались до последнего, потом подорвались. Майор старался не думать, что среди тех, кто сейчас погиб на улицах Мекки, могли быть и те, кого он вывозил на смертельно опасные задания в треугольнике 125, Сунницкий треугольник, место в центральном Ираке между городами Багдад, Тикрит и Аль-Рамади, характеризуется тем, что там большинство составляют сунниты, сторонники С. Хусейна. Примерно до начала 2005 года, арена тяжелейших боев с многочисленными жертвами, в том числе и со стороны американцев. Оверлорд, я Дельта-2-1, Дельта-2-1, наблюдаю сильную вспышку на земле, сильный взрыв. Как раз в том месте, где засели эти парни. Дельта 2-1, вас понял. Вопрос, в том месте могли быть выжившие, оверлорд отрицательно. Взрыв очень сильный, на мой взгляд, выживших нет. Очень сильный взрыв. Дельта 2-1, вас понял. Новая миссия, смещайтесь в квадрат 7, доложите обстановку в порту. После чего, следуйте в район Альфа, 2 для посадки, как поняли. Оверлорд, вас понял, приступаю. Сэр, эти уроды палят с земли, крикнул Ганнер с левого борта. Мы под обстрелом. Вот уроды. Не стрелять. Боевики салютовали. Огненные трассы рассекали потемневшее небо. Праздновали победу сотни над десятью. Есть что праздновать, гады. Не стрелять. Идем в седьмой квадрат. Там повнимательнее. Есть, сэр. Держась на грани допустимого снижения, 200 метров, майор последовал в сторону порта на скорости примерно 80 в час. На нем были очки ночного видения, но тот, кто пилотировал вертолет, знает, как сложно что-то разглядеть с пилотского места через ПНВ даже с зависшего вертолета. А потом, вертолет вдруг затрясся. Запахло дымом, вспыхнула красным доска, и их начало разворачивать. Одной из пуль повредило либо привод хвостового винта, либо редуктор, либо сам винт. Майор успел крикнуть в рацию: «Оверлорд, мы подбиты над портом, теряем стабильность». Как еще одна очередь достала пилотскую кабину. Стрелять из русского дышака длинными очередями может только Джон ДЖ, Рымба, в Афганистане, по советским вертолетам, и даже сбивать их при этом. В реальности, если ты так будешь стрелять, произойдет одно из трех. Либо ты запоришь пулеметный ствол, либо не выдержит турель или сам пулемет, особенно если он изготовлен в Китае или Румынии, либо не выдержишь ты сам. Снайпер, конечно, был не так крут, как Джон ДЖ, Рымба, но стрелять умел. И если он не мог помочь своим друзьям, то отомстить за них мог. Навалившись изо всей силы на пулемет, на специальные плечевые упоры, он ждал. Нужен был верняк. Если ты охотишься на вертолет, шанс у тебя только один. Афганские маджахеды выделяли специальные антивертолетные группы, подкарауливающие вертолеты у посадочных площадок или на стандартных маршрутах. Так вот, в таких группах было до 20 гранатометов РПГ-7. Он сам это видел еще на той стороне. Было бы хорошо, если бы с ним был хоть еще кто-то помимо совсем зеленого сверчка. Но никого не было. Только он сам, и этот русский диско. Группа ушла в город и погибла. Он не сомневался в этом. Его преимущество, два преимущества, не более. Враг не знает, что диско захвачен и у него есть ночной монокуляр. Он мог стрелять не вслепую. Его единственный шанс, если вертолет заложит вираж и приблизится к нему, иначе даже соваться не стоит. Сэр, вот черт, что тебе, они погибли, да, заткнись и секи на 6. Есть, сэр, дурак, откуда только его взяли, салага совсем, хотя здоровый и упрямый как черт, ему бы в век 19-й повозки, Южная Африка, б, не в это дерьмо. Грохот взрыва был слышен и здесь, конечно же. Они погибли, при таком взрыве не выжить. А теперь, хаджи палили в воздух, это было видно. Салютуют твари. За спиной тоже палили. Правый берег вяло перестреливался с левым, про них пока забыли нахрен. Минут 5 еще есть. Ну, и Господь услышал молитву, как нельзя искреннюю. Он увидел вертолет, темное пятно в небе с правильными очертаниями. Ритмичный стук винтов, подвывание турбин. Вертолет шел на низкой высоте, прямо на них, видимо, хотели разобраться, что в порту. Сейчас разберетесь. Он знал, что по низколетящему вертолету надо стрелять вдогонку. Во-первых, все имеющиеся у вертолета вооружение нацелено для стрельбы вперед или в бок. Во-вторых, пилот тоже не может видеть, что у него делается с хвоста. Если вертолет даже попадает под обстрел, он попытается развернуться и в течение пары десятков секунд будет отличной мишенью. Наконец, если стрелять с хвоста, то так есть неплохие шансы повредить хвостовой винт или редуктор. Катастрофа в таком случае неизбежна. Короче, стреляй в хвост и точка. Но он так ненавидел этих ублюдков в вертолете, таких же как он, но выбравших вместо свободы работу на орденной мутные дела с исламистами, что он не мог просто так пропустить этот вертолет. Черный ястреб приближался, он шел прямо на него. Он резко присел за пулеметом, в последний момент наводя его на источник грохота в небе. Вот и долетались, гады, получайте. Пулемет отдал в плечи, все тело содрогнулось от отдачи. Сбитый вертолет горел где-то в районе портовых складов. Горел хорошо, с фейерверком. Сверчок помог ему подняться, ошалелый, с совершенно безумными глазами. «Сэр, вы вертолет сделали. Сверчок, ты местный?» — спросил снайпер. «Что? Ах, да, сэр, здесь родился. А что, Да ничего, валим отсюда, бегом. В порту был полный бардак. Хаджи, ошалевшие от падения вертолета на склады, перестали стрелять. Перестрелка привела к тому, что в порт примчались местные купцы, обеспокоенные сохранностью товара. Их изумленному взору предстали пожары, один большой на месте падения вертолета, еще несколько возгораний поменьше, результат стрельбы трассерами, и все это надо было тушить. В суматохе, двоим вооруженным британцам удалось соскользнуть под пирс и добраться до места, где они оставили свои лодки. Чужая земля, гнездо, день третий. Гнездо выглядело как цыганский табор или лагерь переселенцев, которые 100 лет назад шли караваном в места, которые позже стали называть Родезия. Повозки, которые можно было при необходимости составить в каре, создав полевое укрепление, обветренные, запыленные, прикрытые платками лица. Только здесь был 21 век, наверное, и потому как повозки, так и люди кое-чем отличались. Окончательно пришедший в себя сержант насчитал 8 крупных машин, это только то, что он видел. 4 из них были похожи на ту, которую он видел в патрульном лагере ДОК на юго-западе от Багдада в 2005 году. Тогда еще не поступили МРПы, а подрывы уже начались и выкручивались, кто как мог. Вот несколько умельцев, и водрузили на шасси 5-тонного грузовика корпус от старого БТР М113 Национальной гвардии, который шел под списание. Не в кузов поставили, а именно на шасси, и пост управления внутрь корпуса БТР перенесли. Не так плохо, бронебойную пулю Аль-Кадисси, иракской снайперской винтовки, эта штука держала по кругу. Но там была только одна машина, самоделка, а здесь целых 4, и явно над ними кто-то серьезно поработал. Гранатометные решетки по кругу, дополнительная бронезащита топливного бака, щитки для прикрытия колес, и 2 пулемета поверху на одной, даже 3, один по фронту, 2 по краям. Пулеметы были самые разные, 2 вертолетных М3, ДШК и, кажется, даже какой-то новый, русский. Сержант не знал его названия.